Глава 45. Нойс даже не заметил, как добежал до лазарета. Он бережно прижимал к себе бесчувственное тело девушки. Смотреть на ректора было страшно. Он почернел, глаза глубоко запали, на щеках ходили жеволки. Спиной открыв дверь, Нойс ввалился в лазарет. Бессменный Митрий недовольно скривился. «Осторожней, дверь открывайте! Это вам не аудитория, тут лазарет!» Но увидев, кто к нему пожаловал, да еще и с девушкой на руках тотчас замолчал. «Что с ней?» – деловито сказал лекарь. «Кладите на кушетку. Вот сюда. А сами отойдите, пожалуйста». Дмитрий подошел к девушке, взял в руки медицинский артефакт и быстро произвел сканирование ее состояния. Что-то недовольно пробормотал и задумался. «Похоже, произошел спонтанный выброс магии, хотя... у Лилианы ведь были с ней проблемы!» – нахмурился лекарь. Нойс кивнул, не отрывая от девушки глаз. Она так и не пришла в себя. «И что теперь? Она... с ней все будет в порядке?» – хрипло спросил он, сжав руки в кулаки. Дмитрий, не обращая на ректора внимания, уже отсадил из одной мензурки тягучую жидкость, янтарного цвета, смешивая ее с прозрачной, как слеза, другой. «Дмитрий!» – не выдержал Нойс и повысил голос, но тотчас же затих. Дверь в лазарет с грохотом открылась, и на пороге, на ходу сбрасывая шубку, появилась леди Амория. «Опоздала карга старая!» – зашептала она, быстро моя руки и кидаясь к постели девушки. Нойс и Дмитрий замерли, уставившись друг на друга. Ведьма махнула рукой и покаянно сказала. «Это я про себя. Мой недосмотр. Не успела нейтрализовать Алиску». Она покачала головой. «Алиску?» – недоуменно сказал ректор. «Кого же еще? Ее работа!» – возмущенно сказала ведьма. «Сама призналась, в конце концов. Придумала тоже, дура влюбленная. Воспользовалась тем, что Прияна по делам была в городе. Позвала в кафешку, сказала, что ты, Нойс, до сих пор от нее без ума. И будешь только рад ее видеть. А у той взыграла прошлое воспоминание», – хмыкнула ведьма. «Еще бы не взыграть. Алиса же, как всякая ведьма, обладает таким даром внушения, что... Хорошо еще, что дар еще только начал открываться. Не то было бы куда как хуже. Нам всем», – добавила Амория. Ректор вздрогнул. «Все, успокойся, Нойс. Я отправил ее домой и строго-настрого наказала леди Селии не спускать с дочери глаз». «Ну и...» – леди Амория помедлила. «Сама приняла кое-какие меры. Наложила заклятие недвижимости. Не повредит. На матушку ее надежда плоха». Ведьма вздохнула, глядя на Лилиану. «Добилась-таки своего, паршивка». И, обернувшись, пояснила. «Довела девочку до нервного срыва. Магия сорвалась с крючка, и вот результат». Амория вздохнула. «Дмитрий, давай снадобье, я сама его дам Лилиане. Надеюсь, с девочкой все будет хорошо. А как будет у нее с магией? Не знаю». Нойс выдохнул. «С магией? Мага в круг! Да ему наплевать на магию, только бы девочка пришла в себя!» «Наплевать? Но ведь тогда лорд Стаси тотчас наложит на Ли свою лапу!» Ректор сглотнул. Ведьма остро на него посмотрела. «Нойс, иди. Ты тут ничем не поможешь. Береги силы. Думаю, что скоро к тебе заявится лорд Клавдий». Глаза ректора сузились. «Верно. Такой выброс магии не мог пройти незамеченным. У Клавдия наверняка имеется портативный измеритель». «Значит?» Ректор посмотрел на бледную девушку. Нос ее заострился, скулы побелели. «Мага в круг. Значит, спонтанный выброс магии и нестабильность Лилианы наверняка войдут в отчет, если уже не вошли. И девочку отчислят. Таковы правила». Макс схватился за голову и глухо застонал. «Дмитрий, как только Лилиана придет в себя, сразу сообщите». Он выпрямился и, ни на кого не глядя, быстро вышел из лазарета. Не прошло и 2 часов, как с двери ректора постучали, тем самым узнаваемым стуком. «Лорд Клавдий», – подумал Нойс и подобрался. Дверь резко открылась, и на пороге действительно показался глава министерской комиссии. Выражение лица у него было такое довольное, что ректор едва удержал на своем благожелательную улыбку. Эта улыбка будто приклеилась к его лицу и держалась весьма недолгий разговор. «Ваша адептка-первокурсница, у которой, насколько мне известно, были проблемы с магией, нарушила важнейшее правило Академии», — сказал, как припечатал лорд Клавдий. «Понимаю, лорд Бронский, что в этом на самом деле вашей вины нет», — уже мягче сказал он. «Однако правило есть правило. Девушка не может больше продолжать обучение». Нойс напрягся. «Кстати, друг мой», — небрежно добавил, как бы между прочим глава министерской комиссии, «с вас обвинения сняты, и вы можете продолжать свою деятельность на посту ректора». Лорд Клавди величаво кивнул и удалился, оставив Нойса в разодранных чувствах. «Он может оставаться ректором. Ну, спасибо. А зачем? Зачем теперь ему этот пост, когда спасти Лилиану от лорда Стасия так и не удалось? И самое ужасное, что он бессилен. Полностью бессилен помешать этому интригану. Ведь Стасию глубоко безразлично, судя по всему, будет ли магия у девочки или нет. Главное, он своего добился. Алиса. Это ведьма». Нойс почувствовал, как его охватывает ярость. Горячая, жгучая ярость, требующая выхода. «Да гори оно все синим пламенем!» — прошептал ректор, и в руках его тотчас появился пылающий белым цветом боевой пульсар. Нойс закрыл глаза и начал дышать. Медленно. Очень медленно. Пламенем делу не поможешь. Магистр он или кто? Он властен над своим источником, а не источник власти над ним. Даже в момент гнева и безысходности он должен, он может контролировать себя. Через несколько минут такого дыхания пульсар стал менять свой цвет, становясь сначала синим, потом красным, а потом и вовсе исчез, втянувшись в ладонь мага. Нойс обессиленно опустился в кресло и замер. Но сегодня ему, по-видимому, не суждено было оставаться наедине с собой. В дверь практически без стука вошла запыхавшаяся ведьма. Глаза ее сияли. Увидев Нойса, она на мгновение замерла и понимающе сказала. «Что? Лорд Клавдий приходил?» Нойс угрюмо кивнул, но тотчас вскочил. «Как там девочка? Пришла в себя?» Леди Амория покачала головой. А Нойс рухнул в кресло. «Но она стала дышать глубже. А это уже прогресс», — добавила Амория, и ректор выдохнул. «Прогресс. Его девочка дышит. И наплевать ему на мерзавца Стасия. В конце концов, Ли еще нет 18, и старый интриган не посмеет коснуться ее даже пальцем. Сейчас главное, чтобы Лилиана пришла в себя. Но потом...» Ректор вздохнул и мрачно взглянул на ведьму. «Тогда чему ты так радуешься, Амория?» Ведьма прищурилась. «Нойс, есть один вариант, как оставить с носом лорда Стасия». Нойс даже приподнялся, и глаза его загорелись. «Какой?» Леди Амория пожала плечами. «Очень простой. Ты ведь ее любишь, девочку? Она, я уверена, тоже. Не зря ведь она вышла из себя, увидев Прияну. Ты можешь с ней обручиться. Это не запрещено законом. А потом...» Ведьма хмыкнула. «Когда ей исполнится 18, сыграйте свадьбу. Что скажешь?» И Амория хитро посмотрела на ректора. Нойс резко выдохнул и сжал кулаки. «Он кретин. Он полный законченный кретин. И почему ему самому не пришла в голову эта мысль? Может быть, потому что он не был уверен в чувствах Ли к нему?» Он посмотрел на ведьму потемневшими глазами и неуверенно сказал. «Ты думаешь, она согласится?» Ведьма только бровь подняла. Маг, который не боялся выйти в бой против нежити, боялся сделать девушке предложение. Как все-таки слабы бывают мужчины.